Глава 13. Плохо прожаренный стейк практически такой же деликатес, как рыба фугу, и такой же опасно, если неправильно его приготовить. Хомутов не мог доверить свое здоровье кому попало, поэтому посещал только определенные заведения. Герберт перехватил его в ресторане на Тверской, куда он заехал в сопровождении двух телохранителей. И еще Герберт знал, что Хомутов сразу же отправится в туалет, как минимум для того, чтобы вымыть руки. Но сначала он отправит туда телохранителя, чтобы тот очистил помещение от посторонних. Или хотя бы дождался, когда комната освободится сама по себе, чтобы затем перекрыть вход и сообщить об этом своему напарнику, который оставался караулить босса. Так оказалось и в этот раз. Герберт зашел в ресторан сразу после Хомутова и сразу проскользнул в туалет, так, чтобы его не заметили. Время обеденное. Но людей в ресторане мало, всего 4 мужчины, не считая вновь прибывших. Но там, где накрыто, все занято. Если в мужской комнате кто-то и есть, то это сотрудники ресторана, хотя у них своя, служебная кабинка. В туалете действительно никого не оказалось. Герберт вышел на Фиму как раз в тот момент, когда он отправил короткое голосовое сообщение по рации. «Свободно», — сказал. И обманул своего босса, потому что сам занял комнату на целые 4 кабинки. После убойного удара в висок, ставшего для него полнейшей неожиданностью, что для профессионала совершенно недопустимо, облажался и второй охранник. Рябба не смог отличить Фиму от Герберта, думал, что это его напарник моет руки в тамбуре спиной к нему и к Хомутову. Пропустил босса в комнату, закрыл за ним дверь, только тогда повнимательнее присмотрелся к человеку за умывальником, но исправить ошибку не успел. На всякий случай Герберт начал с обманки, сделал вид, будто собирается ударить ногой, а врезал рукоятью пистолета в надбровье. Бил он в полную силу, не жалея противника и не исключая летального исхода. Хомутов беспокоился о своей личной безопасности. Позаботился о том, чтобы вооружить своих церберов боевыми стволами на совершенно законных основаниях. Увы, Герберт не успевал разоружить телохранителей, весь расчет на их временную беспомощность. Герберт не позволил Рябе упасть, схватил его одной рукой, крепко прижав к себе, другой открыл дверь и втолкнул охранника в комнату. Хомутов уже находился в кабинке спиной к открытой двери. В эту дверь и врезался Ряба, вместе с ней и налетел на писсуар. Герберт закрыл входную дверь на шпингалет. Хомутов лихорадочно застегивал поясной ремень, теряя на этом драгоценное время. Герберт навел на него свой ствол. «Гера, ты чего?» Хомутова залихорадило, вся его брутальность слетела, как новогодняя мишура с елки под напором весеннего ветра. «Это тебе за Соню». Герберт сверлил Хомутова взглядом, но при этом держал в поле зрения все еще беспомощных охранников. Хорошо им врезал, ровно лежат, не шевелятся. Но в любой момент могут ожить, а у них стволы. «Это не я, это Данила, он все замутил, я не хотел, я отговаривал». «Отговорил?» «Не успел». А я успел. Герберт вдруг понял, что не может выстрелить в Хомутова, как палач в свою жертву. Даже при том не мог, что этот ублюдок виновен в гибели Сони. И дело не в наказании. Что-то сломалось в нем, не мог он уже так просто взять и убить. Но смерть Сони требовала возмездия. Он не мог оставить этого ублюдка в живых. «Гера, не надо!» Хомутов рухнул перед Гербертом на колени и руки протянул, прося пощады. Пришлось отступить на шаг, вдруг еще в ноги кинется. «Это все Данила, матерью клянусь! Ты же знаешь, мать для меня святое!» «Кинул ты меня, падла!» «Да не мог я тебя кинуть! Это все Данила! Ему все равно было, кто на Тошу выйдет! Вышел ты! Я про Тошу тогда даже не знал!» «Нет?» «Да не я это и Соню твою не заказывал!» «А банку с прахом кто спер?» «Не знаю!» «Знаешь!» «Знал, что банка была. Именно банка, а не урна. Знал ты все». Герберт хорошо помнил тот разговор с Хомутовым, когда исчезли останки Водорезова-младшего. И очень удивился, услышав про банку с прахом. Именно про банку, а не про какую-нибудь коробку, например. Действительно, откуда Хомутов мог знать, в чем хранится пепел? «И Гранд Чероки вы с Данилой перепутали, подсунули мне 4-го поколения, когда настоящий жадоба ездил на 3-м». Еще Герберт просматривал ближайшие к гаражу камеры, видел, как человек, отдаленно напоминающий жадобу, менял номера на машине. И вокруг Ставицкой ваши клоуны крутились. Не наши, Данилы клоуны, он все придумал. Кто-то дернул за дверь с внешней стороны. Герберт спиной почуял опасность, отошел в сторонку, рискуя подставить ногу под захват очнувшегося Фимы. Но телохранитель в себя не приходил, зато Хомутов поднялся с колен. И только он встал на ноги, как в дверь силой ударили ногой. Вынесли с одного раза, и тут же последовал почти бесшумный выстрел. Человек с накинутым на голову капюшоном в очках и медицинской маске держал пистолет в полусогнутой руке, но вытянул ее после первого выстрела, направляя ствол с глушителем на Герберта. Но если Хомутов не смог оказать ему сопротивление, то Герберт выстрелил в него еще до того, как оказался на линии огня. Выстрелил два раза, обе пули вошли точно в сердце. А Хомутову пуля прострелила голову, выбив глаз. Телохранители разом зашевелились, но к тому моменту, как Герберт оказался рядом с Хомутовым, голову смог поднять только Ряба. Поднял, но не увидел, как Герберт вкладывает свой пистолет в руку покойника. Не успел увидеть, а Герберт, вложив пистолет в руку, выстрелил, отпугивая второго киллера, если он вдруг существовал. Пистолет он не протирал, отпечатков на нем нет, поскольку руки в жидких перчатках. «Крепко держит», — пожаловался Герберт, делая вид, что не может вырвать пистолет из руки покойника. «Что здесь такое?» Ряба поднимался, одновременно с этим вытаскивая пистолет, а голова кружится, равновесие неустойчивое. Не удержался на ногах, стал падать. Герберт отобрал у него пистолет, навел на дверь, за которой, вытянув ноги через порог, лежал киллер. Но никто больше не появлялся, не стрелял. «Гера, ты?» — потирая распухший висок, спросил Фима. «Извините, пацаны, с Хомутовым поговорить хотел, а вы под ногами путались». Пистолет больше не мешал Рябе, на этот раз он смог подняться. Гера протянул ему ствол, он схватил его в этот момент, и появился официант в клетчатой жилетке. Заходить в комнату не решился, мешал труп, заглянул в дверной проем. А картина в пользу Герберта. Киллер в маске, напротив него также лежит Хомутов с пистолетом в руке, и два здоровяка с оружием, один только Герберт без ничего. И страх у него в глазах, как будто просто пописать зашел, а тут такое. Официант исчез, но картинка осталась у него в памяти. Картинка для ментов, которые очень скоро появятся. Центр Москвы, патрули на каждом углу. «Поговорил?» — наставив на Герберта пистолет, спросил Ряба. «За девчонку свою хотел спросить, а Хомутов волыну достал». «Не было у него волыны». «Но достал, и киллера завалил, ну и сам». «Реальный киллер, ствол с глушителем». Фима напряженно смотрел на покойника в маске. Сфокусировать взгляд ему давалось с трудом. «Липатий войну нам объявил, но вы в курсе, может, сами в Лубоньку ездили?» «Куда?» «Деревенька под Смоленском, Мочилово там было, Воровских там кто-то положил, или Данил, или Водорезовские. Куча трупов наши-то свалили, или Водорезовские?» «Да не было там наших, ты же всех под Калугой положил». Ряба вдруг опустил пистолет, понял, что против Герберта ему не потянуть. И с ним он играючи разобрался, и целую толпу в Чередниково угробил. «Ну, не всех, но основных. Мы должны были ехать», — буркнул Фима, виновато опустив перед Гербертом голову. «Ну так Хомут нас к себе забрал. А Данила?» «Данила с Дрюшей остался, с Дрюшей и Вилом». «Где Данила?» «В офисе». «Подставил меня Данила». «Да мы в курсе», — Ряба отвел взгляд. «Нехорошо вышло», — кивнул Фима. «Нехорошо вышло. А в следующий раз он вас подставит. Я вас когда-нибудь подставлял?» «Ну...» — Ряба выразительно потер стремительно распухающую переносицу. «Не надо, тут все по чесноку. И вы не справились со своей задачей. Короче, ставлю новую задачу. Остаетесь здесь и объясняетесь с ментами. Я проверял вашу службу, вырубил тебя, тебя. Вышел на Хомутова, а у него пистолет. Вы с задачей не справились, а он справился. Стрелять он, разумеется, не стал, но у меня скрутило живот, можете сказать, что от страха. Я в кабинку, появляется киллер, а у Хомутова пистолет, короче, обменялись выстрелами. Вы ничего не видели, потому что находились в отрубе. Что непонятного?» «Да понятно. Запутайтесь в показаниях, привлекут за соучастие. Я об этом позабочусь. Все очень серьезно, парни». Герберт уже разжился новым смартфоном. Пока телохранители соображали, он щелкнул мертвого Хомутова. Только спрятал телефон, как в дверном проеме появился патрульный в бронежилете и с автоматом. Показался и другой с пистолетом. «Ой, мамочки!» Герберт обморочно закатил глаза. Афима с Рябой покорно побросали оружие. И по команде дружно встали к стенке, вытянув перед собой руки. А Герберт так и остался, овечьими глазами глядя на ментов. А команда касалась всех. «Ты что, не понял?» «Да я тут случайно живот скрутило. Сейчас раскрутит!» Герберт угрожающе выпучил глаза. «Рома, да они тут все затопчут!» — сказал офицер с пистолетом. И, обращаясь к Герберту, велел ему выйти в тамбур перед туалетом. Там он его и обыскал. Ничего запрещенного не нашел и велел находиться в зале. Герберт кивнул, но в зале пробыл недолго, ушел еще до появления следственно-оперативной группы. Головной офис банка «Мистраль» находился на той же Тверской улице. Не так, чтобы уж совсем рядом, но быстрее пешком добраться, чем на машине. Охранник на ресепшн знал Герберта в лицо, но пропуск потребовал, да и не мог по-другому. «Пропуск?» — Герберт держал смартфон в руке, и посмертная фотография Хомутова уже на экране. «Вот мой пропуск!» «Это что такое?» — узнав своего босса, испуганно шарахнулся мужик. «А вот это у Данилова спросить надо. Где он?» «Так у себя». «Звони ему, пусть выходит». Герберт со всех ног рванул к лифту. Охранник протянул к нему руку, но схватить не решился. Лифта Герберт дожидаться не стал. На четвертый этаж поднялся по лестнице. Данила заведовал безопасностью банка. Он располагал как штатной, так и своей личной охраной. С банковским секьюрити Герберт разобрался еще на входе, а Андрюшей, который болтал с белокурой секретаршей, занялся в приемной. Пацан сидел на краю стола, болтая ногой. Попытался подняться, но опору под ногами обрести не успел. Герберт бил на поражение, сил удара могла перебросить пацана через стол, но Герберт удержал его, и девчонка столкновение с накачанной тушей спас и ствол в качестве трофея из кобуры вытащил. Данила стоял у стола, разговаривая по телефону. «Как убили?» Он осекся, увидев Герберта. «Киллер застрелил, Липати торпеду заслал, ты следующий на очереди». Герберт стремительно надвигался, передернув затвор захваченного только что пистолета. «Липати меня заказал?» — сошел с лица Данила. «Липати меня заказал, и ты за это заплатишь!» Данила завороженно смотрел на пистолет, а когда Герберт приблизил ствол к его лицу, попытался оттолкнуть руку, но ему не хватило силы, в то время как Герберта едва не лихорадило от ее переизбытка. Он приставил ствол пистолета к подбородку приговоренного ублюдка. «И за Соню заплатишь!» «За Соню с Хомута спрашивай!» «А за подставу?» Герберт напирал, Данила пятился, пока спиной не уперся в стену за столом. «Хомут все!» И водорезово слепать им стравить его идея была. «Ставицкая твоя подсказала!» «А Хомутов, да, доработал, я всего лишь исполнитель!» «Кому она подсказала?» «А кто ее драл? Хомутова и подсказала!» «Зачем ты так?» — спросил Герберт. Данила лихорадочно вцепился к Герберту в руку, с силой надавил на нее вниз и резко в сторону. Но Герберт не строил иллюзии, был начеку. Единственное, чего смог добиться Данила, это указательный палец правой руки выжил слабину на спусковом крючке. Пуля прострелила гортань, мозг, вынесла часть задней стенки черепной коробки, кровь размазалась по стене, брызги в стороны, но и на Герберта что-то попало. Но Данила еще жил какие-то мгновения, в безумном ужасе глядя на своего палача. И даже пытался давить на руку, во всяком случае, хватка его только чуть ослабла. Герберт с трудом высвободил руку, отпустив при этом пистолет. И мертвеющие ладони Данилы вцепились в рукоять, мазнули пальцами по затворной раме. Герберт удерживал тело, чтобы оно не завалилось на бок, а ровно сползло на пол. И пистолет в правую руку вкладывал так, как будто Данила сам застрелился. Когда вбежала секретарша, покойник полусидел на полу, свесив голову, правая рука откинута, ладонь раскрыта, указательный палец в спусковой скобе пистолета. «Вот это мужик!» — Герберт восхищенно кивнул на мертвеца. «Человек чести!» закричала Лиза. Дрюша зашел в кабинет с открытым пузырьком нашатырного спирта в руке. Видно, секретарша в чувство его приводила, а тут выстрел. «Это что такое?» Глянув на покойного босса, Дрюша сунул руку под подол пиджака, но смог нащупать только пустую кобуру. «Ты баран? Ствол твой у Данилы. Это что ж получается, ты его завалил?» «Мой ствол?» — сошел с лица парень. «Так это Данил Евгеньевич сам застрелился?» — пролепетала девушка. «Ну да, сам. А то я подумал, что Дрюша. Или Дрюша. Да не я это. Парень еще шумно дышал, но уже смиренно смотрел на Герберта. Не ты, не ты. Своими глазами видел, как Данилов застрелился. Смерть Хомутова не пережил. Как смерть? Киллер Хомутова застрелил, я Данилову сказал, он за пистолет. У меня из руки вырвал. Насколько знал Герберт, кабинет Данилова не просматривался, не прослушивался. Зато приемная точно под наблюдением. Менты смогут увидеть, как Герберт вырубил Дрюшу, отобрал у него пистолет. Но разве Данила не мог вырвать у него оружие и застрелиться? Так Герберт и скажет, и сговариваться с Дрюшей ему вовсе не надо, поскольку пацан вовсе не свидетель, а потерпевший. Взбесился Герберт из-за того, что Данилов не смог организовать защиту любимого босса. Ворвался в офис, смел охрану, но нерадивого зама по безопасности убивать не стал, даже не собирался. Данилов сам решил себя наказать. А объясняться с полицией придется. Хомутова нет. Данилов застрелился. Но корабль-то на плаву, а вокруг безбрежное море. Выпрыгнешь за борт, утонешь. Сначала нужно привести корабль в тихую гавань, там, где нет Липатии и Водорезова, а потом уж оставлять штурвал. — Ну да, вырвал. Дрюша смотрел на Герберта так, как будто настраивался на его волну. — И ведь настроиться? Не зря говорят, битие определяет сознание. Размазал Герберт по стенке Фиму и Рябу, и все, они уже готовы плясать под его дудку. Наверное. — Ну, чего стоишь как неживая, полицию вызывай. Глянув на секретаря, приказал Герберт. — Так и скажи, самоубийство. Ты меня поняла? Девушка и хотела возмутиться, Герберт ей не начальник и не должен командовать, но, глянув на Дрюшу, кивнула, соглашаясь, как и он. — Где у нас Горкунов? — спросил Герберт. Петр Дмитриевич Горкунов заведовал бухгалтерией банка. Через него шел весь финансовый учет, как белый, так и черный. Горкунов оставался единственным ключом к секретным схемам, по которым отмывались деньги, он же располагал полным списком тайных клиентов. Без него Герберту во всех этих хитросплетениях не разобраться, во всяком случае оперативно. А разбираться нужно очень осторожно, чтобы не выйти за рамки разумного. Мистраль уже давно в списке неблагонадежных банков, но лицензию у него до сих пор не отбирают. И покровители у Хомутова серьезные, и сам по себе он отличный канатоходец, ловко балансирует над пропастью. Балансировал. Горкунов находился в своем кабинете. Щелкал по клавишам компьютера, близоруко глядя на монитор. Очки с диоптриями лежали под рукой в открытом футляре, расположенном строго по перпендикуляру. На столе полный набор, коврик для письма, двойной лоток для бумаги, подставка для авторучек, стакан для карандашей, ежедневник, перекидной календарь, визитница, нож для вскрытия конвертов, часы. Все в строгом порядке. Авторучки параллельно друг другу, карандаши аккуратно и остро заточены. Даже редкие волосы на проплешине один к одному, как будто Горкунов их нарочно выравнивал, как солдат в шеренге. — Петр Дмитриевич, у нас беда! Горкунов нахмурил брови, неторопливо, без суеты взял очки, надел их, поправил на переносице, только затем внимательно посмотрел на Герберта. — Я вас знаю? — вежливо, но с холодком спросил он. Герберта он знал и общался с ним, и деньги под отчет выдавал. Но знал он его недостаточно хорошо для того, чтобы Герберт мог так просто врываться к нему в кабинет. «Знаете, Хомутова знаете, Данилова знаете, меня знаете. Первых двух можете вычеркивать из списка. Хомутова застрелил киллер, Данилов застрелился сам, не вынес позора». «Это правда?» «Вы, наверное, в курсе, что Хомутов стравил Водорезова с Липатьевым». Закрыв дверь на внутреннюю защелку, начал Герберт. «Я знаю, кто такой Водорезов». Тихо, но звенящим от напряжения голосом сказал Горкунов. Про Липатьева он не сказал, но дал понять, что не знает такого. Липатьев вор в законе, Водорезов купился на уловку Хомутова, обвинил Липатьева в убийстве сына. В общем, Липатьев сейчас в больнице после покушения на его жизнь. По замыслу Хомутова Липатьев должен очень жестко ответить Водорезову. Но пока что Липатьев ответил самому Хомутову. В общем, наш уважаемый Кирилл Севастьянович мертв. Следующим в очередь поставили Данилова. Он это понял, поэтому сам вычеркнул себя из списка. Я доходчиво излагаю. — Следующим в списке могу оказаться я? — голос у Горкунова дрогнул. Он, конечно, знал, в какие игры играет. Понимал, чем все это может закончиться. Даже морально готовил себя к печальному финалу. но когда время настало, оказалось, что к смерти он вовсе не готов. «Не думаю, что следующим, но четвертое-пятое место за вами», — подлил масло в огонь Герберт. «И что вы думаете нужно делать?» «Сначала во всем тщательно разобраться. Может, я вам вру или просто все усложняю. Может, вам и не стоит бояться». «А если все это правда?» «Тогда вам нужно бежать или положиться на меня. Вы занимаете место Хомутова, я возглавляю службу безопасности, уверен, что с вами ничего не случится». «Уверены?» «Как уверен в том, что вы справитесь с должностью управляющего банком». «А как же совет директоров?» «Хомутов же как-то обходился без него». «У Хомутова 54% акций». «Ну вы же знаете, на каких китах держится наш банк. Если мы потеряем управление над этими китами, наш трест попросту лопнет. Или вы не согласны со мной?» Геркунов кивнул внимательно, из-под лобья глядя на Герберта. «О китах нужно думать. Акционеры сейчас на втором плане. Та же Ставицкая могла отказаться от секретных услуг, вывести свои деньги из теневого оборота. За ней последуют другие. Даже без цепной реакции может случиться катастрофа». «Так и объясните Марине Викентьевне», — усмехнулся Герберт. Он не мог утверждать, но ходили слухи, что Горкунов неровно дышал к жене Хомутова. Если так, то у Горкунова появился шанс ее добиться. А Герберту акции не нужны. Он может грести деньги лопатой и без того, если подобнет под себя управляющего. «Объясните, успокойте, да и сами не переживайте, все будет хорошо». Следующим на очереди был юридический отдел. Начальника Герберт на месте не застал, но переговорил с его заместителем, который как раз и отвечал за темную сторону этих дел. Вадим Смугляк сопровождал судебные дела, связанные с выводом денег, обслуживал теневые схемы по их отмыву, работал с адвокатами, отстаивал интересы банка в правоохранительных органах. Спецы в подчинении у него толковые, бойкие, пробивные, но себе на уме. Надежностью не отличались, потому как за деньги мать родную продадут, но Герберту они сейчас нужны как воздух. Хотя бы потому, что в самое ближайшее время на него могли надеть наручники. Да и текучку никто не отменял. Смерть Хомутова не должна остановить работу банка. Герберт обрисовал ситуацию, объяснил, что ему нужно, и настроил мужика на четкую работу в новых условиях. Особо не угрожал, Смугляк и сам понимал, что без четкой организации банку не выжить, а деньги ему нужны. Дальше Герберт собирался отработать Дрюшу, но тот сам его нашел. «Ты здесь?» — глянув на Вадима, сказал он. «Следователь тебя вызывает». «Вадик, знакомься, наш начальник охраны», — Герберт похлопал его по плечу. «Сейчас Андрюша соберет здесь у тебя всех, кто может нести службу. Банк нужно закрыть так, чтобы ни одна муха не пролетела. Пожалуйста, проконтролируй, ты же не хочешь оказаться на месте Хомутова. И Горкунов не хочет, за ним глаз да глаз нужен». Герберт не знал, чем закончится для него встреча со следователем. Если ему поверит, он сам лично сядет Дрюше на голову, если нет, отправится за решетку, а там уже нужно действовать по обстоятельствам.